Побеждающие верующие. Мы уже рассмотрели, что Бог приготовил план для своего народа быть победителями мира. Эта победа заключается не в вооруженной борьбе с уничтожением жизней. Это победа над грехом и тьмой. Победа, которая проявляет в жизни верующего красоту и благодатные действия Господа Иисуса Христа. Христос преображается в своем народе. Где бы чадо Божие ни находилось в этом мире, там есть и возможность для победы. Подобно тому, как спасение является исключительно личным переживанием, всякий должен принять Иисуса Христа лично, чтобы знать его спасение, так и победа духовная по воле Божьей является личным переживанием. Господь желает, чтобы христианин был победителем. Христианская жизнь является местом духовной битвы. Сатана воюет жестоко, чтобы отнять в свое владение чадо Божье. Но Бог предусмотрел, чтобы всякий, исполненный Духом Святым, жил победоносно, радуясь свободой, которую дарует ему Голгофский крест Иисуса Христа. Но есть и вторая сторона этого вопроса. Иногда мы так сильно озабочены нашим личным переживанием спасения, что забываем об общем действии благодати Божьей в сердцах других людей. Апостол Павел написал: «Верен Бог, призвавший вас в общение Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа». 1 Коринфянам 1:9. Мы призваны в это общение. Христианин не является изолированным от других верующих, хотя он подобен острову. Будучи призванными к Господу Иисусу, мы входим в великое, богатое общение. Миллионы верующих в этом мире соединены воедино в этом святом общении. Они являются народом Божьим. Бог желает, чтобы они, как народ, достигали победы каждый день. Чтобы понять эту соединенную победу, мы должны знать, чему Библия учит об этой жизни единства. Мы видим в Слове Божьем три наиболее важных слова, которые описывают христиан в этом единстве. Это церковь, тело и храм. Мы являемся церковью Христовой, но мы также есть тело Его. И, наконец, мы являемся храмом Божьим. В каждом из этих терминов заключается важная истина. Рассмотрим их вкратце. Первое. Церковь Христова. В этом случае мы не говорим о здании, а также не говорим и о организации. Церковь состоит из множества людей, из многих народов на земле, которые уверовали в Него, и Он сделался их Спасителем и Господом. Они исповедовали и оставили свои грехи, выразив желание следовать за Ним. В тот момент, когда они возложили надежду свою на Него, Дух Святой переселил их из царства тьмы в царство возлюбленного Сына Своего. Итак, они стали отделенными от великого множества человечества и сделались членами призванной семьи Божьей, искупленной Христом Иисусом. Сегодня церковь Его существует во всех странах мира. Где бы ни оказались верующие, там находится и церковь Христова. Эти люди являются вызванными из мира, и они отличаются от остальной части человечества. В них живет Дух Святой. Они знают Бога как своего Отца Небесного. Они имеют тесную связь друг с другом. Они любят и служат друг другу. Церковь не имеет сложной организации на земле. Ее глава – Иисус Христос. Его главное место пребывания на небесах, с Ним там пребывает и церковь. Сатана ненавидит церковь и пользуется всякими средствами, чтобы повредить ей, остановить ее возраст и не допустить ее к победе. Но Слово Божье ясно говорит об этом. Иисус сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Также апостол Павел сказал: «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Римлянам 16 по 20 стих. Невзирая на все это, что беззаконные люди и демонические силы делают, Церковь Христова побеждает. Преследование и страдания ее мы чувствуем. Они не вредят ей, а очищают ее. Мученичество является последней мерой противников в отношении Церкви. Когда верующий положен в гроб, противники оказываются бессильными. Он находится в сфере, где враги не могут достичь его, но Бог может. Кровь мучеников всегда являлась семенем Церкви. Это победа Церкви. Второе. Тело Христово. Здесь мы приходим к самому важному пункту жизни верующих, соединенных воедино. Эта жизнь начинается моментом их возрождения. Апостол Павел говорит так. «Мы все были крещены одним духом в одно тело» 1 Коринфянам 12:13. Итак, тело Христово составлено исключительно из тех верующих, которые возложили надежду на Христа в деле их спасения, и в которых теперь пребывает Дух Святой. В своих посланиях апостол Павел много говорит о теле Христовом, о взаимоотношении между его членами и между этими членами и Христом. Например, он говорит так. «Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно» 1 Коринфянам 12:18. «Каждый верующий имеет свое место в теле Христовом, и Бог желает, чтобы каждая часть тела Церкви функционировала». Мы читаем. «Ибо как тело одно, но имеет много членов, и все члены одно тело. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна» 1 Коринфянам 12:21. Послание к Ефесянам 1:22-23 учит нас более подробно о жизни верующих, жизни единства, как тела Христова. Сказано, что Господь Иисус воскрес из мертвых и, прославленный Отцом, воссел по правую сторону Его в небесах. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Только некоторые места Священного Писания могут сравниваться с этими словами в отношении их важности. Эти слова учат нас, что Иисус Христос есть глава тела, и Он прославлен Отцом, а также, что все покорено Ему. Он является главой и в то же время победителем. Он уже одержал победу, отняв сил у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовал над ними собою. Колоссянам 2:15. Итак, мы видим, что победа главы Церкви неоспорима. Как же эта победа станет на опыте победы и его тела? Ответ находится в послании к Ефесянам 4:11-16. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова, доколе все приидем в единство веры и познании Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися всяким ветром учения, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, получает приращение для созидания самого себя в любви». А также к Ефесянам 6:10-20 читаем такие слова. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было встать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных.